Глава 24. А давайте нападем все разом. Ресторан «Метрополь», терраса. Народ высыпал на улицу в предвкушении неплохого развлечения. Все-таки посмотреть на дуэль всегда интереснее, чем опустошать бокалы с алкоголем, заедая закуской. А вот делать и то, и другое одновременно лучше некуда. Аристократы были теми еще любителями кровавых расправ, особенно если оружием махали для защиты чести и достоинства. Еще лучше, если встречались противники, побывавшие в дикой зоне. Поединки с такими людьми встречали с куда большим интересом. Ну еще бы. Если на руке браслет был хотя бы желтого цвета, это уже говорило о том, что владению мечом он обучен. Так случилось и в этот раз. Молодой барон Кузнецов, который недавно наделал шуму на телевидении, растоптав репутацию графа Налимова, а потом, когда тот решил ему отомстить, ворвавшись к нему в поместье со своей маленькой, но сильной армией, перебил всех его подручных. Граф в итоге, единственный оставшийся в живых, был арестован жандармами. Две дамы бальзаковского возраста стояли у выхода на террасу, где прямо сейчас должна была состояться дуэль между обиженным сыном того самого Налимова и бароном Кузнецовым. Какая ирония! Последний еще и козырнул своим желтым браслетом истребителя, закатав один рукав. «Ага, Людочка, посмотри, такой молодой, а уже желтый браслет имеет», — воскликнула одна из дам. «Ирочка, я слышала, что он практически в одиночку расправился с людьми Налимова», — самозабвенно прошептала вторая дама, неприлично осматривая барона Кузнецова с ног до головы. «Мальчик весьма и весьма... У Налимова нет шансов», — словно эксперт-дуэлянка заключила ее подруга. «Согласна». Сзади стоял, слушал и ухмылялся высокий мужчина с короткими черными волосами. Он машинально провел рукой по плечу и, скривившись, одернул ее. Раньше у него были длинные черные волосы, которыми он так гордился. Но когда на него объявили охоту, пришлось конспирироваться и менять внешность. На лице у мага денег не хватало, но он сделал все, что мог. К счастью, ему поступило одно очень интересное предложение, от которого он не смог отказаться. В этот момент раздался звонок по непрослушиваемому артефактному телефону. «Как наши дела?» — раздался искаженный голос. «Все прошло успешно?» «Неплохо», — усмехнулся мужчина. «Пришлось немного загримироваться. Даже бороду рыжую нацепил. В целом все получилось, я подсадил в него паразита». «Отлично», — довольно хмыкнул собеседник. «А то у меня остался только один подобный артефакт. Босс хочет быть уверен, что этот пацан подохнет. Как и спустит дух, уходи. С удовольствием. А что с наградой?» На том конце трубки раздался смех. «Послушай, змей, тебя достали из такой задницы, что ты должен быть благодарен только за то, что мы дали тебе шанс». Собеседник еще немного посмеялся и положил трубку. «Скотина!» — убирая телефон, пробубнил змей. Ворчи не ворчи, а его шаткое положение не позволяло действовать по своей воле. Он был заложником обстоятельств. Хотя если бы ему неделю назад не позвонил неизвестный и не предложил помощь, то змей, скорее всего, был бы мертв. А тут еще и дуэль. Все шло настолько хорошо, что даже не верилось. Артефакт давно должен был подействовать, но парень очень силен. А стало быть, во время дуэли уничтожение ментального тела только усилится, не оставив от него и мокрого места. Потом скажут, мол, он проиграл в честном поединке. Молодой Налимов смог отомстить. Идеальное преступление. Вот только народ начал что-то недовольно бухтеть и в один момент решил расходиться. Терраса. Это же время. Купол захлопнулся. Уходить некуда. В груди усилилось напряжение, только мешая поединку. «Миша, какого черта? Это что-то инородное. Я нашла. Заканчивай с этим придурком!» — кричала Лора. «Скотина решила убить нас. Ни хрена подобного, я сама тебя убью». Я никак не мог понять, к кому она обращается, к моему сопернику или к существу внутри меня. Как же меня бесил тот факт, что во мне было что-то инородное. Смотрел я парочку фильмов, где из людей вылезали монстры, пробивая грудную клетку. Спасибо, не надо. «Ты меня слышал? Заканчивай с ним. Он никакой», — торопила меня Лора. «Легко сказать», — огрызнулся я. «Не у тебя все внутри горит». «Да кому ты заливаешь? Я — это почти что ты. Не надо мне тут». Однако она была права. Надо быстрее заканчивать. Долго я не протяну. Видимо, это заметил и мой рыжий оппонент, раз решил переть на меня без какой-либо защиты, словно танк, размахивая мечом. Ох, сколько же лишних движений. Интересно, он сам учился или отец показывал родовые приемы? Или нанял очередного мастера на все руки? Справиться с ним мне не составит труда, да и только время. А его у меня не было. Поначалу хотелось пацана немного позлить и погонять пинками по кругу, но планы поменялись. «Прости, тараканчик, но я спешу», — сказал я, и, поднырнув под очередной бесполезный взмах, сделал пару быстрых уколов в ноги и в руки. Острее пробило мышцы, чтобы он на время не мог двигаться. Налимов-младший рухнул как статуя, лицом вниз, разбив нос. Перевернулся и начал осыпать меня проклятиями. Я поставил ногу ему на грудь и уткнул клинок в горло. «Сдавайся, и сможешь жить полноценной жизнью». Меч переместился к его штанам. Налимова это изрядно напугало. «Ну да, кто же даст парню с такими усиками?» «Сдаюсь», — выпалил он. Я сунул в ножны меч. Забрал его родовое оружие, как трофей, и вышел из купола. Самочувствие все хуже. «Лора, ну что там?» «Надо, чтобы ты погрузился в медитацию, желательно на сутки», — ответила она. «Я не заметила это существо вовремя, и теперь оно разрастается». «Все так плохо?» «Да ну брось!» — нарочито весело сказала помощница, хотя, судя по голосу, дела шли не самым лучшим образом. «Я с ним справлюсь. Мне надо, чтобы ты был в покое. И чем быстрее, тем лучше». В груди жгло огнем. Я даже стиснул рубашку. Ко мне подошел Бердышев. «Миша, поздравляю! Хорошо сражаешься. Все в порядке?» «Ростислав Тихомирович, вы простите меня, но я должен покинуть вечеринку прямо сейчас», — сдерживая боль сквозь зубы, ответил я. Он быстро сориентировался, взял меня под руку и повел к выходу. «Я вызову лекарей». «Да все нормально, Ростислав Тихомирович». Вот только разнервничавшегося графа мне не хватало. «Идите, пожалуйста, обратно. У меня просто живот прихватило, хочу быстрее домой. Ну, знаете, посидеть в комфорте». «Точно все хорошо?» — спросил он. Я посмотрел на него с максимальным спокойствием в глазах. Хотя в груди буквально горел огонь, а каналы магии натягивались и сжимались, как сумасшедшие. «Да, все хорошо. Я вам завтра позвоню. Есть пара дел, которые мне бы хотелось решить перед возвращением в институт». «Хорошо, буду ждать». Он в последний раз посмотрел на меня и удалился. Пришлось бежать через вход для персонала, чтобы избежать внимания репортеров. Данила ждал на другом конце улицы и махал мне рукой. Тут и мои рыцари не подбежали. «Миша, мы уезжаем?» — спросила Орион. «Да». И в этот момент я упал на колено. Рыцарини тут же подхватили меня под руки, с удивлением и волнением заглядывая мне в глаза. «Миша, что такое? Что с тобой?» — спросила Андромеда. «В машину, домой!» — только успел сказать я. Несколько раз им повторять не пришлось. Дамы дотащили меня до такси, и все залезли в машину. Пришлось потесниться, но в итоге Орион, Андромеда, Лира и Гидра уселись сзади, а Эридан поместилась на переднем сидении. Меня положили к девушкам на колени. Данила был слегка смущен, когда в его машину набилась куча красавиц с бессознательным бароном на руках. «Куда, босс?» — улыбнулся он, натягивая кепочку. «Домой, и как можно быстрее», — прошептал я. «Я все подготовила, сдерживаю тварь, сколько понадобится», — сообщила Лора. «Придется потерпеть боль, но так ты не сдохнешь. Но если не хочешь страдать, поспеши домой». Данила понял, что я не пьян. Встревоженные взгляды девушек его настораживали. Он из веселого таксиста быстро стал суровым гонщиком. Машина приняла свою гоночную форму, и мы сорвались с места. По пути я ненадолго смог погрузиться в себя, и Лора показала, что происходит. «Походу, это та же херня, которая убила твоего названного отца», — пояснила помощница. Она была одета в рыцарские доспехи. На плече красовался здоровенный фламберг, который Лора легко держала одной рукой. «Ну и где эта тварь?» Оглядываясь по сторонам, я не увидел ничего опасного. Одна только погода на пляже знатно испортилась. Серое небо с грозовыми тучами, море энергии волновалось, вдали выли ураганы и смерчи. Изредка ударяла молния, и за ней по горизонту гуляли раскаты грома. Выглядело все как хороший шторм. «Пойдем покажу», — махнула Лора в сторону пальм. Пройдя по каменной тропинке, мы вышли на открытую площадку, в центре которой стоял здоровенный куб, метров 10 в ширину и высоту. «Вот, попался, голубчик», — похвасталась она. «Одна проблемка, даже в заперти, она производит остаточные образы. Они как муравьи. Приходится с ними бороться». Откуда он взялся такой?» «Кто-то использовал артефакт», — развела она руками. «Сначала тварь скрывалась под симптомами болезни, которую я и обнаружила. Потом, по мере того, как она питалась энергией, приобрела эффект буста ранга. Эта мразь два раза смогла меня обмануть. О чем это говорит?» В своих доспехах она была на две головы выше. Уперев руки в боки, она посмотрела на меня сверху вниз. «О чем?» — не понял я. «Мне надо новый апгрейд», — рассердилась она. «Сколько уже можно? Прокачай меня по полной, а потом занимайся своими силами. Ты же без меня как дитё малое. Сдох бы уже в какой-нибудь подворотне». «Всё, успокойся и скажи, что сделать, чтобы уничтожить эту тварь», — кивнул я на огромный куб, внутри которого бился монстр. «Я не смогу сама его убить, а лишь запереть. Права создателя у тебя. Я только админ. Так что тебе и карты в руки. Только доберись до дома и в медитацию, а я пока поубиваю образы». В этот момент, исчащий с двух сторон, на нас выбежали десятка-два тварей, похожих на летающий глаз размером с футбольный мяч и с щупальцами по всей поверхности. Им даже не надо было передвигаться по земле. Казалось бы, ведь это лишь плод моего воображения. Как я захочу, так и будет. Вот только чтобы выдворить их из хранилища, мне понадобятся все 100% внутренних резервов. «Приехали», — накинув на лицо забрало, сообщила Лора, и ее фламберг запылал огнем. Она ринулась в гущу монстров, орудуя этой здоровенной штукой и убивая одну тварь за другой. Я открыл глаза. Данила побил очередной рекорд скорости и доставил нас до дома за 10 минут. Дамы вытащили меня из машины и понесли в дом. Трофим с Марусей быстро сориентировались и собрались положить меня в гостиной. «Стоп!» — собрав волю в кулак, вымолвил я. «Несите в комнату и не заходите туда сутки!» «Ну как же, господин?» Начал было спорить Трофим, но девушки оказались куда расторопнее. Лира подхватила меня на руки и понесла наверх. «Миша, ты уверен, что мы ничем не можем помочь?» — спросила Андромеда, когда меня положили на кровать. «Да». Вся толпа вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. «Ну, отлично. Теперь можно начать уничтожение этой мерзкой твари». Я закрыл глаза, сконцентрировался и оказался на своем пляже. Вот только теперь он сильно отличался от того привычного нам с Лорой места. Недалеко от поместья Кузнецова. Командир наемников Вайли в этот раз подготовился куда тщательнее. Он одолжил одному из людей его нанимателя свой бесценный артефакт, которым убил первого Кузнецова. Вей был уверен, что эта штука сработает, и на этот раз. Чтобы загладить вину за поражение, он собрал вдвое больше людей, чем в прошлый раз. Разведка сообщала, что полуживого барона доставили в имение, и его слуги наверняка сейчас стоят на ушах. Пока барон будет умирать у себя в постели, Вейли одним махом сметет поместье. Строителей тоже придется убить. Они хоть и сильны, но никто не отменял эффект неожиданности. Вейли сомневался, что они смогут что-то противопоставить его людям. Потери, если и будут, то незначительные. Главной проблемой оставались сами слуги. Как передали Вайли, на его людей в прошлый раз напали девки. Скорее всего, они же и принесли бедного барона в дом. Было у Вайли какое-то нехорошее предчувствие, и он не мог понять, в чем дело. Чуйка никогда его не подводила, и теперь ему совсем не хотелось соваться в это поместье. Но он упрямо отгонял дурные мысли. Как им сможет противостоять горстка каких-то престарелых лакеев и служанок, пусть и профессионалов своего дела? Их-то 500. Здравый смысл подсказывал, что это просто невозможно. Вейс задавит числом, и никакие навыки их не спасут. «Все на позициях», — проговорил он в рацию. «Так точно, командир», — ответили ему три группы. Вейли подошел к большой железной коробке, открыл ее и достал свой любимый чандао — длинный двуручный меч с одним лезвием. Настоящая гордость его рода. «Закончу сам, чтобы наверняка», — пробубнил он, закидывая оружие за спину, где оно повисло на невидимом замке. «Вы уверены?» — тут же появился рядом его неизменный помощник. «Конечно! Я лично сообщу заказчику, что проткнул сердце Кузнецова!» И с этими словами он спрыгнул с пригорка и побежал к поместью. На пляже чернели кратеры от взрывов. Вода окрасилась в красный цвет, и от джунглей осталось только пепелище. «Что за хрень?» — удивился я. «О, ну, наконец-то!» — послышался радостный голос откуда-то сверху. Лора летала в небе в костюме с реактивными двигателями в ногах, а вместо рук у нее было два пулемета. Выглядело очень эпично. Я тоже мог принять любую форму и надеть любую броню, но зачем? Это же мой мир, где у меня нет границ. Главное — экономить энергию. «Болванчик где?» — спросил я и немного занервничал, не разглядев поблизости своего питомца. «Он вон там», — сообщила Лора, и принялась палить по монстрам, которые снова пустились в атаку. Этих тварей стало только больше, походу паразит только окреп. «Скорее всего, это из-за того, что она находится внутри», — пояснила Лора. «Пока не сделаешь мне апгрейд, я с такой дурой не справлюсь. Полагаюсь на тебя, а мы прикроем тылы. Хорошо?» «Годится», — кивнул я. «Но, Лора, такой вопрос. Как мне убить эту хрень? Она же нематериальная». «А я откуда знаю?» — развела она руками пулеметами. «Скажу тебе только то, что эта тварь из метеоритов, и атакует она не на физическом плане, а на ментальном. Так что тебе и карты в руки». «Ладно, посмотрим, чего я стою. Вроде какой-никакой опыт имеется». Я побрел кубу, который увеличился примерно в два раза. Стены куба и земля дрожали от сильных ударов твари. Проблематично и то, что на меня иногда налетали эти летающие глаза с щупальцами. Они вроде не могли мне сильно навредить, но бесили страшно. «А могу я размножить болванчиков?» — спросил у Лоры. «Мне показалось, что это вполне действенный ход. Если у нас появится несколько десятков или сотен таких помощников, мне даже сражаться не придется». «Ну, сделать-то ты можешь, но это будут иллюзии. Полностью скопировать питомца не удастся». «Значит, я не особо и всесильный. Обидно, но придется смириться. Или найти в метеоритах еще одного болванчика». «Ладно, готовься, я убираю куб». Лора кивнула и превратилась в огромного робота из старых сериалов про могучих рейнджеров, которые я обожал смотреть в детстве. Я щелкнул пальцами. Куб испарился за мгновение, и передо мной предстало оно. «Как говорил мой любимый персонаж, ты не пройдешь!» Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.